Глава 21. На крыльце я гостеприимно распахнула перед Виллардом дверь дома. Пусть знает, что здесь его всегда любят, ценят и ждут, несмотря на то, что он занудный тип. Но в таком возрасте это, пожалуй, нормально. Сколько ему? Лет 30, если не больше. Нужно отнестись с пониманием и сделать скидку на возраст. «Проходите, отдыхайте», — улыбалась я самым прилежным видом. «У вас тяжелый день был, а из еды, небось, только чай с печеньками. Разогреть вам ужин?» Увлекшись проявлением заботы, я повесила на вешалку пальто вместе с притаившейся в рукаве белкой. Она неграциозно выпала на пол и, отряхнувшись, умчалась по лестнице на чердак. Я же пошла за наставником. Войдя в гостиную, он чуть не споткнулся о валяющуюся на пороге ритуальную чашу. Чёрт, забыла прибрать. Исчерченные пентаграммами полы и оплавленные свечи выглядели красиво и стильно, а вот многочисленные следы грязных лапок — не очень. «Что это?» — гневно вопросил Виллард. «Ну, после ритуала осталось», — пояснила я, удивляясь недогадливости легендарного некроманта. «Не переживайте, сейчас все уберу». «Я спрашиваю не об этом». Он ткнул пальцем в полицейского, сидящего на диване бессмысленным изваянием. «Ты наложила на него заклятие стазиса?» «Замечательно наложила, правда? Уже столько часов держится. Видите, я не только читала оставленные вами книги, но и применяла почерпнутые знания на практике. Я ведь к вам именно на практику приехала». Виллард закатил глаза и что-то невнятно простонал в потолок. На похвалу, похоже, не было. Вообще ни разу. «Если вы не хотели, чтобы я использовала подобные чары, — обиделась я, — то не следовало задавать мне их учить». «Я дал тебе эти книги для того, чтобы ты могла себя защитить, в том случае, если дорасследуешься до неприятностей». «О, то есть он допускает мысль, что я вычислю убийцу или начну представлять для него угрозу?» лестно». «Стазис следует колдовать для самообороны». Вовсе не в лестном ключе продолжилась лекция. «А не на служителей правопорядка, которые за тобой присматривают для твоей же безопасности. Это жестоко и недопустимо». «Ой, да все с ним нормально». Я кивнула на уполномоченное присматривать за мной лицо. «Подумаешь, под заклинанием несколько часиков просидел». Виллард хмыкнул и щелкнул пальцами, подняв волну искристой энергии. Нейтрализующий, очищающий. Полицейский моргнул и вышел из стазиса. С трудом сфокусировав на нас взгляд, произнес хрипло. «Здравствуйте». «Ох, господин Раут, вы вернулись? Который час уже, и, кажется, я уснул». Теперь хмыкнула я в лицо наставнику. А претензии-то было. Этот великий присматриватель и не понял, что немного побыл испытуемым на моей практике. «Ночь на дворе», — просветил его Виллард. «Все верно, я вернулся. Вы можете идти». «Отлично, замечательно, спасибо». Полицейский встал с дивана, прижимая колени друг к другу. «Только... это самое. Загляну в дверь справа», — соориентировал его любезный хозяин в направлении туалета. Служитель правопорядка осторожными шажочками отошел от дивана и рванул к той двери. Виллард посмотрел на меня очень осуждающе. Я закусила губу. Пожалуй, действительно жестоко вышло. Но я никого не просила за мной приглядывать. Обида во мне разгорелась еще сильнее. «А расскажи вы мне сразу о вашем сговоре с полицией, я бы не пошла вас спасать и сидела тихо». «Так бы и сидела», — ни капли не поверили мне. Не найдя достойного, а главное, правдоподобного ответа, я села на диван и отвернулась. Голова предательски кружилась, выставляя счет за силы, влитые в создание чучельной армии. «Я так старалась! Ради него! А он...» «Не могу не признать, что ты талантлива. Но то, как ты свои таланты применяешь, вызывает большие опасения», — сказал тот, кто ежедневно проворачивает тайные темные делишки в лесу. «Осознай не только свою силу, а еще и ответственность за нее», — холодно отчеканил Виллард. «И начинай вести себя по-взрослому». «А избегать со мной откровенного разговора — это по-взрослому?» — парировала я с намеком, что ему следует начать с себя, раз он старше. Он шумно вздохнул. «Ага». Я повернулась к нему и задала наводящий вопрос. «Вы ничего не хотите мне объяснить?» «Да, надо бы». Виллард сел рядом и, переведя дыхание, утратил всякую суровость. «Я понимаю, почему ты меня поцеловала, и лишнего не думаю. «А?» Это было... Он подбирал слова как-то медленно. Весьма креативным способом вывести из темного гипноза. И действенным. Я подперла подбородок рукой, не моргая и внимая в оба уха. Конечно, не о том спрашивала, но про поцелуй послушать даже интереснее. В небесно-голубых глазах наставника ни следа от былого холода не осталось. Но и теплотой не веяло. Настоящий некромант. «Если бы не ты, вероятно, я был бы уже мертв. Спасибо». «Пожалуйста», — кивнула я, бесконечно довольная тем, что он меня наконец-то и похвалил, и поблагодарил. «Обращайтесь». Виллард натянуто улыбнулся. Кажется, вопреки всему сказанному, обращаться не собирался. «Вам не понравилось?» Радость моя поубавилась. «Ну да, опыта у меня мало. Точнее, его вообще не было». «В поцелуях?» «В снятии магического подчинения сознания». «Конечно». Уголки его губ дернулись. «Я так и понял. Не переживай, любой опыт — дело наживное. А не понравилось мне заклятие. Отвратительные ощущения, не рекомендую». «А что, бывают приятные темные заклятия, достойные рекомендаций? Почему я о них ничего не знаю?» Вернулся полицейский. Мой наставник этому почему-то очень обрадовался и пошел провожать его на выход. Я попыталась взяться за уборку, но успела только вымыть ритуальную чашу, и то не домыла толком. Выпроводивший уполномоченное лицо Виллард отобрал ее у меня и велел идти спать, пока я еще на ногах держусь. Сам порядок наведет. Ему как раз не помешает размяться со шваброй после многочасового сидения в камере. Но кто я такая, чтобы лишать наставника желанной физкультуры? Продрать утром глаза было сложно. Но стоило вспомнить о вчерашних событиях, как остатки сна мигом рассеялись. Некогда спать, когда расследование недорасследовано, а убийство вешают на кого попало. Даже если этот кто-то признался лично. Мало ли, что там Филону приснилось. Сон — не доказательство, как и улика, притащенная Беллочкой. Раз в деле фигурирует темное подчинение сознания, то беднягу вполне могли заставить убить. Оттуда его провалы в памяти. В трансе был. И злодейскому кукловоду не обязательно быть магом. Существуют артефакты, способные при активации накладывать чары. Правда, штуковины дорогущие и запрещенные, но какое дело до запретов тому, кто не гнушается убивать? Нужно поговорить о несчастном бармене с прекрасной вдовой и расспросить, как его пуговица могла оказаться в доме. Да и сколько можно откладывать встречу с заказчицей. Предоплату я взяла. Кто отправил от ее имени фальшивое письмо, выяснила. Спасти невинно обвиненного хотелось очень, а вот сдавать домру категорически нет. Так что собралась и спустилась с чердака я в противоречивых чувствах. Прежде чем дотронулась до ручки входной двери, сзади настиг строгий голос Вилларда. «Ты куда?» «К подружке». «Госпожа Стефания Бурдон никакая мне не подружка, но не говорит же, что к клиентке иду». Наставник возражать не стал. Видимо, ему и самому не терпелось уйти. На болото, кто бы там у него ни жил. Лишь ввернул на прощание. «К ужину возвращайся. Из полиции мешки с чучелами доставят». «На ужин?» «Будем упокаивать», — пояснил он. «Напрактикуешься». «Понятно, что теории мне теперь не видать. Все книги куда-то попрятал. Убрался вчера после ритуала, так убрался». В дом вдовы я входила с самым печальным видом. А вот она меня встретила с самыми радостными. Наряженная в блестящее розовое платье, с бокалом шампанского в руках и горящими глазами. «У вас вечеринка?» — выпалила я. «Извините, что я не вовремя». «Ну а что? Такой приятный повод отложить неприятный разговор. Надо пользоваться». «Вечеринки нет. Я праздновала одна». Стефания Бурдон мне подмигнула. «Заходи, составишь компанию». «Что же она празднует? Должна наоборот огорчаться». Ее любовника только что в тюрьму упекли за убийство ее мужа. Как-то это подозрительно выглядит. Теперь я никак не могла оставаться за порогом, следовало во всем разобраться. Не успела я повесить пальто и пройти в гостиную, как у меня в руке оказался бокал с шампанским, такой же, как и у вдовы, только полный. Она чуть ли не силком усадила меня в кресло и полюбопытствовала. «Какие новости?» «Эх, я-то намеревалась не отвечать на вопросы, а задавать их. Ну что поделать?» «Заказчица есть заказчица. Частные детективы хотя бы изредка, но действуют по правилам». Так что я вздохнула и рассказала все, что мне удалось выяснить. Да, именно Домра отправила это письмо. Но она не хотела никого подставлять, во всяком случае, по поводу убийства. Ей Филон нравился. Все ради любви». Вопреки моим ожиданиям, госпожа Бурдон рассмеялась звонко и весело. «Надо же, какая хваткая девчонка! Я бы тоже так сделала, если бы додумалась». Отсмеявшись, она достала кошель с деньгами. «Твой гонорар. И еще, если тебе не трудно, сходи в трактир, да оставь пару монет чаевых этой девице». Горстка чаевых отправилась в кошель, а кошель мне в руки. Я растерянно моргнула. Очень странное у нее поведение. Вдова наполнила свой бокал и сделала из него три хороших глотка. Взглянув на мою ошалевшую физиономию, решила сжалиться и объяснить. «Тут понимаешь, какое дело? Очень кстати письмецо пришлось. Этот обалдуй так спешил, летя на крыльях любви, что забыл оставить дядюшке записку. Пропал с концами, без вести. Дядюшка все это время голову ломал, что случилось, и пришел к выводу, что Элай сбежал, не выдержав сурового обращения. И, представляешь, переписал на племянника половину имения. Вчера отыскал его в нашем захолустье, долго извинялся и просил вернуться, ну и про подарок сказал. Слава духам-заступникам, у Элая хватило ума смолчать и не называть истинную причину своего отъезда. Он принял дядюшкины извинения и уверил, что так и быть вернется. «Повезло ему», — неуверенно протянула я. «И мне повезло. Отныне Элай не какой-то там нищий студент, а вполне себе завидный жених. Мой жених». Она сунула мне под нос руку, на которой красовалось колечко с огромным камнем. «Помолвка пока тайная, нужно выждать траур. Но в целом моя жизнь устроена. Надо за это выпить». Стефания Бурдон снова наполнила свой бокал, успевший к этому времени опустить, и кивнула на мой. «Давай, за новую счастливую жизнь». Я сделала глоточек. Забавно, пузырики бьют в нос. Но я отставила бокал в сторону. Наливки в трактире тоже поначалу были забавные, а потом Домра тащила меня домой на себе. Нет уж, взялась быть сыщицей, держи себя в руках. И на ногах. «И главное, как вовремя-то», — продолжала радоваться вдова. «Как некроманта из тюрьмы-то выпустили, сразу стало ясно. Он все унаследует, а мне ничего не останется. Я уже начала думать, где нового богатого мужа взять, а тут является Элай с предложением, и искать никого не надо». «Поздравляю», — вежливо обронила я. А про себя подумала, что в таких случаях неплохо бы искать не богатого мужа, а работу. По крайней мере, я бы так сделала. Впрочем, госпоже Бурдон простительно, она ведь не некромантка, а все остальные занятия в этом мире не стоят того, чтобы тратить на них время. В ее ситуации лучше замуж, и не за какого-нибудь старика, а за красавчика. «А как же Филон?» — поинтересовалась я. «Он в полицейском участке признался в убийстве. Неужели вы ни капли не расстроены?» «Как же не расстроена? Расстроена?» Искренности в ее словах было, прямо скажем, маловато. Грядущее замужество волновало ее куда больше, чем судьба любовника. «И удивлена», — добавила она озадаченно. «Зачем Филону понадобилось убивать Алойса? Какая в том была нужда? Я его об этом не просила». Улыбка вдруг сползла с ее лица. «Или могут решить, что просила? Что мы сговорились?» «Ага, теперь проняла». «Могут», — сказала я мстительно. «Филон тот еще дурень, но ей следовало бы отнестись к нему с большим участием». «Объявят вас сообщниками запросто». «Мне нужна твоя помощь», — вдова вцепилась в мой рукав. «Эту девицу-подавальщицу ты вычислила. Значит, сможешь доказать, что я не виновата. Потому что я не виновата». Я внимательно смотрела на госпожу Бурдон, пытаясь понять, верю ей или нет. Ни к какому выводу не пришла, но ситуацией решила воспользоваться. Не ответив ни «да», ни «нет» на ее предложение, заявила. «Мне надо осмотреть место преступления, то есть комнаты покойного». «Да, пожалуйста, осматривай, лишь бы помогло». Еще вопрос. Филон бывал в доме до убийства?» «А то!» Вдова многозначительно повела бровью. «В отъезды моего мужа частенько бывал. Всю ночь до утра. Он мог что-то обронить здесь? Предмет одежды, личные вещи или пуговицу?» «О, десятки пуговиц. В порыве страсти они у нас часто летали. До чего только не летало». Я сочла, что такие подробности знать не готова, и отправилась на осмотр дома, предварительно выяснив, где находится спальня и рабочий кабинет убитого. В спальне ничего не нашлось. Кровать да шкаф с тряпками. десяток одинаковых пижам. Старость не радость. Кабинет оказался поинтереснее. Книги всякие, письма, документы. Занимался Бурдон всем подряд, от лесопилок до ювелирки. На редкость предприимчивый человек. Я перерыла все ящики в письменном столе и полки в шкафах. Даже повытаскивала увесистые томики, пролистывая. Вдруг в них тайная записка или еще что? Очередная книжица вытаскиваться отказалась, будто намертво приклеилась к полке. Не желая сдаваться, я потянула ее изо всех сил. Она не поддалась. Зато раздался скрип, заставив меня отпрянуть. Если бы я не отпрянула, свалилась бы в открывшийся перед носом проход. Его образовала сдвинутая стена шкафа. Ого! Как в книге про сыщика Блэка, в которой он нашел тайник в библиотеке. Я прошмыгнула внутрь, очутившись в крохотном закутке по типу кладовой. В ней имелся единственный стенд с вложенными в специальные углубления медальонами. Их блестело ровно 5 штук, а шестое углубление в форме шестиугольника пустовало. Нет, передо мной не драгоценности, хоть так и могло показаться на первый взгляд. Эти штуки гораздо круче. Артефакты. Мощные, по эманациям чую. Стоило сконцентрироваться, как магия начинала фонить чрезмерно. Все 5 содержали вспомогательные чары направленного действия, заговоры на денежное изобилие. Что же выходит, старик Бурдон баловался благословляющими заклинаниями? А каким был шестой артефакт? Куда он делся из его тайной коллекции? И давно ли?